Помню, как-то очень давно моя матушка рассказала мне о королеве Аммонии. Правда, королевой Аммония пробыла всего 3 часа, а все потому, что на свадьбе гости затеяли игру в прятки, и она спряталась в большом сундуке на каком-то чердаке. А крышка сундука возьми да захлопнись. В общем, нашли ее только через 7 месяцев, а к тому времени свадебный торт, скажем так, слегка протух. Молчание. «Слушай, ты и дальше молчать собираешься? Я не могу торчать здесь всю ночь», — упрекнула нянюшка. «Утром все само наладится, вот увидишь». Молчание. «Почему б тебе не лечь спать пораньше?» — предложила нянюшка. «Позвони, и наш Шончик мигом принесет тебе горячее питье. По правде говоря, в замке несколько прохладно. Просто удивительно, как эти старые камни поглощают тепло». Молчание. «Ну, я пошла?» — спросила нянюшка у нежелающей сдаваться тишины. «Как вижу, делать здесь особенно нечего. Ты уверена, что не хочешь поговорить?» Молчание. «Перед Богом вставай, перед королем кланяйся, перед мужем опускайся на колени. Вот рецепт счастливой жизни», — обратилась нянюшка Яг ко всему миру в целом. «В общем, я ухожу. Знаешь что, завтра я приду пораньше, помогу тебе подготовиться. Ну и все такое прочее. Что скажешь?» Молчание. «Ладушки, на то мы порешим», — сказала нянюшка. «Всего хорошего». Еще целую минуту она ждала. Зная человеческую натуру, справедливо было бы предположить, что засов сейчас отодвинется, и Маград выглянет в коридор или даже окликнет ее. Но этого не произошло. Нянюшка покачала головой. Она знала 3 способа проникновения в комнату, и лишь один из них был связан с дверью. Но всему свое время, а время ведьмовства еще не наступило. Нянюшка Яг прожила долгую и, в общем-то, счастливую жизнь исключительно благодаря тому, что точно знала, когда не стоит применять свои ведьмовские силы. А в данный момент этого делать явно не следовало. Она спустилась по лестнице и вышла из дворца. Шон стоял на карауле у главных ворот и тайком отрабатывал удары карате на вечернем воздухе. Завидев нянюшку, он в смущении замер. «Привет, мам. Вот, все на представлении, а я тут торчу». «Полагаю, в день очередной зарплаты король по достоинству оценит твое рвение», — откликнулась нянюшка Яг. «Напомни мне, чтобы я напомнила ему». «А ты сама что, не идешь туда?» «Я, пожалуй, прогуляюсь по городу», — пожала плечами нянюшка. «Ты Эсми случаем не видел? Она тоже на проставлении?» «Не видел, мам». «Ну, у меня тут кое-какие дела образовались». Но едва она успела сделать несколько шагов, как услышала за своей спиной вкрадчивый голос. «Здравствуй, о услада ночей моих!» «Казанунда, ты что, всегда так подкрадываешься к людям?» «Я заказал ужин. Козел в кустах. Знаешь такое заведение?» — сообщил гном-граф. «Ой, ну там же так дорого!» — воскликнула нянюшка Яг. «Честно говоря, туда я никогда не захаживала». «В честь свадьбы им завезли особые блюда для всех приезжих господ», — сообщил Казанунда. «Я уже обо всем договорился». А это было совсем непросто. Использование пищи в качестве средства, повышающего половое влечение, не нашло широкого применения в Ланкре, за исключением, конечно, знаменитого морковно-устричного пирога нянюшки Яг. Как объясняла сама нянюшка Яг, морковь для того, чтобы хорошо видеть в темноте, а устрицы, чтобы было на что посмотреть. Например, шеф-повар «Козла в кустах» был искренне уверен, что пищу и секс объединяют только различные комические жесты с использованием, скажем, огурцов. Он никогда не слышал о шоколаде, банановой кожуре, авокадо, зефире и 1000 других блюд, которые люди с успехом используют для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б по извилистой дороге романтических ухаживаний. На составление меню Казанунда потратил целых 10 минут, и внушительное количество денег перешло из рук в руки. Он заказал хорошо продуманный романтический ужин при свечах. Казанунда был искренним приверженцем искусства обольщения. Для расы гномов вышеупомянутое искусство заключалось, как правило, в тактичном выяснении пола другого гнома, облаченного в множество слоев кожаной одежды и несколько кольчуг. Многие высокие женщины по всему континенту, доступные лишь при помощи стремянки, долго еще вспоминали о своих встречах с Казанундой.